находился под судом по обвинению в государственной измене. «Доктор Протеус», — злобным тоном обратился к нему прокурор. Телевизионные камеры ухватили его злобную усмешку и тут же переключились на крупные капли пота, выступившие у пола на лбу. «Вы признали себя виновным в саботаже, не правда ли?» «Да, это так». Стрелка подлетела к букве «П» и снова заняла нейтральную позицию, показывая, что с точки зрения Пола его слова полностью соответствуют истине. «Этот заговор саботажников, во главе которого стояли вы, в качестве своего метода избрал следующее действие. Я цитирую ваше знаменитое письмо. И если никакими иными средствами нам не удастся положить конец этому беззаконию, мы готовы к тому, чтобы применить силу». Это ваши слова, доктор? Слова эти были написаны кем-то другим, однако они отвечают моим убеждениям, сказал Пол. И слово «беззаконие» относится в данном случае к нынешней механизированной экономике. К будущей тоже. Вашей главной целью, насколько я понял, было разрушить машины с тем, чтобы люди в большей степени смогли принимать личное участие в производственном процессе. Некоторые из машин. Какие же именно, доктор? Это еще предстоит определить. Ага, значит, этого вы еще не определили, не так ли? Первым делом следовало бы убедить американцев в необходимости ограничения сферы деятельности машин. И вы намерены в случае необходимости навязать это решение силой. Вы готовы силой заставить американский народ принять это искусственное решение, сделать этот шаг назад. От всех остальных животных человека отличает его способность создавать орудие труда, сказал Пол. Честь ему и слава за это. И поэтому шаг назад после неверно сделанного хода является шагом в правильном направлении. Телевизионные камеры уставились в пылающие справедливым гневом глаза прокурора и снова катились в ожидании молний, которым предстоит посыпаться на голову обвиняемого. Пол тоже дожидался громов и молний и знал при этом, что прокурору известно намного больше того, что здесь было произнесено. Однако у Пола имелись сильные сомнения относительно того, известно ли суду, что секретарь Пола была членом общества заколдованных рубашек, как и то, что ответы Пола, отмечаемые детектором лжи, как идущие от самого его сердца, были по существу синтезом лучших мыслей и слов Лешера, Финерти и профессора фон Неумана. У Пола было легко на сердце от сознания того, что он страдает за правое дело, в которое он верит, и что об этих его страданиях известно всему миру. Он ничуть не меньше самого прокурора сомневался в том, что программа общества заколдованных рубашек являлась государственной изменой. Машины и правительственные учреждения были настолько переплетены в единое целое, что нападать на одно, не задевая при этом другое, было подобно попытке удалить больной мозг, надеясь спасти при этом больного. Необходим захват власти, пускай из самых лучших побуждений, но тем не менее захват ее. Единственными старыми знакомыми Пола в этом зале были Кронер, который, казалось, готов был расплакаться в любую минуту, и жирный с поросячьими глазками Фред Берингер. Этот, как думал Пол, явился сюда за тем, чтобы собственными глазами увидеть отмщение убийцы Шашиста, не Шеффорд, на суд не пришли. Оба они были, по-видимому, слишком заняты, разрабатывая будущие кампании по разгрому всех тех, кто запутался в колючей проволоке на полях сражения жизни. Не было никакой необходимости для Аниты являться в зал суда для того, чтобы показать миру, каковы ее чувства по отношению к ее отщепенцу-супругу. Она достаточно ясно высказалась на эту тему в нескольких интервью представителям прессы. Она объяснила, что она вышла за Пола, замуж, совершеннейшим ребенком, и что она рада тому, что все это кончилось, пока она еще достаточно молода, для того, чтобы вкусить немного личного счастья. О том, каким именно будет это счастье, Пол уже знал, ибо она тут же заявила, что как только ей удастся получить развод, она намерена выйти замуж за доктора Лоусона Шеффорда. Пол со скукой прочел ее заявление в печати, как будто это были сплетни, касающиеся кого-то другого.